на его лице. «Дед!» — позвал он шепотом. «Гляди, лесовик!» На стволе поникшей березы сидел кто-то, кого едва ли можно было счесть за человека. Лохматая копна бурых волос покрывала ему не только голову, но и шею, и плечи. Волосатая грудь была покрыта широкой бородой, а рысья шкура, обернутая вокруг пояса, издали могла показаться его собственной шерстью. Чудовище свесило к воде длинные кривые ноги и, казалось, вовсе не обращало внимания на плывущую долбленку. «Греби, греби!» — грубо прикрикнул дед. «Какой лесовик! Это Урхату!» Гарл захлебнулся смехом. Об Урхату он слышал и раньше. Как это он сразу не догадался, к кому ехал дед? Когда Пижму и Гару подошли ближе к берегу, они поняли, почему Урхату не поднимает головы. Он пристально глядел в воду, а в правой руке держал свиту и сжил длинную леску. Удильный крючок, вырезанный из белой кости, просвечивал сквозь толщу воды, а на поверхности плавал обломок тонкого сучка — поплавок. «В гости приехал», — сказал Пижму. «В дом пойдем», — ответил Урхату и спрыгнул с березы в воду. Только тогда, когда Урхату подошел вплотную, можно было вполне оценить, какое это несуразное, огромное существо. Ростом был Урхату, по крайней мере, на голову выше Пижму. Его непомерно длинные волосатые руки и кривые ноги казались нечеловеческими. Длинные с завитками брови нависали так низко, что глаза глядели из-под них, как из-под темных навесов. «Налима привез», — сказал Пижму и вынул со дна челнока большую рыбину. «Хорош!» — осклабился Урхату, взвешивая его на руке. Порыв ветра вдруг зашумел в листьях деревьев. Сверкнула молния, и гулкий удар прокатился по небу. Гару наскоро выволок челнок на берег и бегом пустился догонять деда и Урхату, уже повернувших в устье оврага. Овраг этот был мрачен, как его хозяин. Быстрый ручей пробил здесь себе узкое русло среди известковых скал. Тропинка стала подниматься выше. Они взошли на просторную площадку, нависшую над обрывом. Две собаки с яростным лаем бросились им навстречу. Урхату крикнул и замахнулся на них палкой. Собаки, поджав хвосты, отбежали к стене и стояли там, ощетинившись и злобно оскалив зубы. Гару с удивлением осматривался вокруг. Не было тут ничего похожего на жилище, не было даже землянки. У каменной стены обрыва сидела средних лет женщина и потрошила рыбу. Урхату поставил перед ней корзину с новым уловом и сказал: «Скорее, гроза!» Не успел он закрыть рот, как в туче ярко сверкнуло, и почти в тот же миг оглушительно ударил гром. «Идти надо», — сказал Урхату и повел гостей за собой. Через какие-нибудь два десятка шагов перед ними открылась большая ниша под выступом известковой кручи, а в глубине ее низкий вход в темное подземелье. Урхату провел гостей тесным коридором, и они очутились в большой и высокой пещере, освещенной внутри пылающим очагом. Вокруг него сидели несколько женщин и подростков. Рефа. Подземельем назвать жилище Урхату можно было только отчасти. Одна половина находилась под каменным навесом и представляла действительно подобие пещеры, выбитой руками людей. Другая половина была просто глубокой и широкой ямой, прикрытой сверху слоем длинных жердей. Между краем каменного навеса и деревянной кровлей находилось узкое отверстие для выхода дыма. Оттуда падали капли дождя, и Урхату послал женщин прикрыть дыру шкурами. Но еще долго после того срывались с деревянного потолка крупные капли, пробиравшегося сквозь кровлю ливня. Звук, шлепающийся на пол воды, продолжал своеобразный.